Глава четвертая. Заложен. Я все силы отдала, чтобы мой голос не дрожал. Нельзя верить во все, что тебе говорят, Вивиан. Пока не увидишь подтверждение, не доверяй. В конце концов, нотариус не сказал об этом ни слова. Так ведь? Да. Ваш дед задолжал некоторую сумму королевству. Принц шагнул ко мне, и отчего-то показалось, что именно сейчас он стал похож на хищника. Вот только весьма не кстати себя я ощущала его жертвой. Что он задумал? Отнять у меня дом? Какая-то маленькая косточка для такой персоны. И какая же сумма? Вздернув подбородок, я делала вид, будто мне все равно на ответ. 20 000 золотых. Он остановился всего в двух шагах от меня, внимательно следя за моей реакцией. И она была тьма. О, Адган! 1000 золотых. Не несколько сотен. И даже не 1000. Сколько лет он набирал такой долг? Он не платил налоги, как только приехал в этот город. Примерно 50 лет. Принц будто ответил на мой мысленный вопрос. И ему, конечно, никто не напоминал об этой маленькой детали. Фыркнула я почти на грани истерики. Нет, ну надо же. А ведь считается, что у них тут закон и порядок. Как интересно получается. Внутри меня боролось отчаяние с неверием. Но не мог же нотариус, который считает себя другом моего деда, умолчать об этом. Или он не знал? Быть не может. Прошлый бургомистр был его близким другом. И порой закрывал на такие вещи глаза. Он так вздохнул, будто сейчас у него были проблемы, а не у меня. Послушайте, несмотря на ваш довольно высокий статус, с чего мне вам верить на слово? Меня крайне раздражало чувствовать себя мышью перед котом. Откуда мне знать? Вдруг вы на досуге сказки выдумываете? Он отвернулся, будто о чем-то задумываясь. Там, на мосту, в темноте, он казался куда старше, серьезнее и мудрее, боги, того же наследника. Но сейчас передо мной был парень, который будто получал удовольствие, смеясь надо мной, и чуть ли не выгонял меня из дома, в который я въехала только вчера. Как я уже сказал, я удивлен не меньше вашего, что вас не оповестили об этом. Он вновь взглянул на меня и протянул ко мне руку. «Не могли бы вы пройти вместе со мной?» «Куда?» Я отпрянула к стене, когда он сделал еще один шаг ко мне. Он помнит, что я в халате? «К мистеру Нобели, конечно». Пожал он плечами, будто я задала самый глупый вопрос. «Именно он заверял договор между мной и мистером Маркези». Принц дотронулся до моего локтя, и я, опомнившись, выхватила свою руку, отодвигаясь от него в сторону. «Прошу подождать меня на улице, пока я оденусь». Я кивнула на все еще открытую дверь. Он приподнял бровь, оглядывая меня, но все же прошел мимо. И когда я закрыла за ним дверь, у меня вырвался вздох облегчения. «Мистер Нобели, правда об этом знал? Или это все ложь? Нужно скорее разобраться с такой путаницей». Ринувшись наверх, я старалась не вдаваться в панику и не плакать. Слезы не помогают разобраться с проблемами. Никогда. «Что опять случилось?» Голос Фабиана доходил до меня будто сквозь пелену. «Ты пойдешь со мной?» – прошептала я, протягивая руку к нему. Со мной должен быть тот, кому я могу доверять. Ужасно. Но, кажется, только его я и могла таковым считать. Не только здесь, а в своей жизни. И когда я спускалась уже вниз по лестнице с вороном на плече, мне было куда спокойнее, чем 5 минут назад. Если не замечу подвоха я, он заметит и даст знать. Так я думала и верила в это. Но сложно верить, когда все факты против тебя. И особенно, когда наглый принц действительно может выгнать тебя из только обретенного дома. Это стало понятно, когда мы уже были в кабинете у нотариуса, и он все подтвердил. Я не могла найти в себе сил даже на злость. Так меня озадачила новая информация об очередных изменениях в моей жизни. Сидеть в мягком кресле не так уж приятно в таких условиях. Фабиан, сидящий на моем подлокотнике, стоически сохранял молчание вместе со мной. Вот только в отличие от меня, он не сводил взгляд с этих двоих. И это было лучшее решение. Но я все время отвлекалась мыслями от диалога говорящих. «Мистер Нобеле, почему вы не предупредили девушку?» Он как будто защищает меня, весь такой правильный. Но вот только мне казалось, что я уже стою в заснеженном городе ночью, а идти мне некуда. «Илар, я не мог предупредить ее о возможной работе без вашего присутствия», — развел руками нотариус. И вот тут я встрепенулась. «Работе?» — подала я голос, хотя до этого мне говорить совсем не хотелось. «Это сложно назвать работой». Хотел пойти на попятную друг деда. Но я уже схватилась за это слово, как за последнюю надежду, не замечая, как принц заинтересованно следит за мной. «Что за работу, задание или услугу вы требовали с деда в уплату долга?» Я повернулась к принцу. Уж точно ничего пошлого. Так что можно было бы и согласиться. Тем более, что работу я собиралась искать. Может, выйдет остаться на этой же работе и после уплаты долга? «Есть предположение, что 2 месяца назад в нашем лесу завелся...» Вместо принца заговорил Нобеле. И он явно стушевался, прежде чем сумел продолжить. «Темный эльф. Ваш дед должен был его изгнать». Я боялась даже сглотнуть. «Эльф?» Они сказали, в лесу, который как раз совсем близко, собственно, к моему дому? «Эльф. Тьма». Резко встав, я преодолела расстояние до стола нотариуса. «О таких существах, как эльф, магов предупреждают до въезда в город. Мистер Нобеле!» Я, даже не сдерживаясь, в ярости шипела. «А вы не просто умолчали. Вы позвали меня сюда и отвели в дом, чуть ли не на блюде подав меня этому чудовищу». «Мисс Маркези!» Я почувствовала руки принца на талии, который пытался меня оттащить от мужчины. Но мне хотелось рвать и метать. «Успокойтесь. Я спокойно спала подле этого леса. А вы говорите мне успокоиться сейчас? Тьма вас поглоти!» Вырвалась я из его рук и ненавидяще оглядела его статную фигуру. «Вы не лучше, венценосная морда. Требовать долг с деда я бы еще могла понять, хоть и с трудом. Эльфа не изгоняет один маг. Резерва не хватит. Потому и просят для таких дел темных. Или вы не слышали?» «Я и искал на вашей родине тех, кто может согласиться. Пытался начать оправдываться принц, но куда там? Но вы решили пойти в своих мерзких решениях еще дальше. Я даже не слушала его. Вы решили, что долг могу вернуть и я. Почему бы и нет, раз дед мертв? Чтобы вы знали, даже у нас чаще всего в таких случаях долг снимается с семьи должника. О, прекрасная Слависия! Славься своим народом! Вивиан! Я глубоко дышала, но все же замолчала, хмуро глянув на ворона. А вот он время зря не терял, расположившись уже на столе и обходя договор. Мне бы, конечно, похвалить его, но настроение неподходящее. «Прошу прощения за мою подопечную. Девушки, одаренные отганом, бывают крайне вспыльчивы. А уж когда они еще и одарены Адири, то вспыльчивы вдвойне». Адири — богиня белых земель. Он все еще читал договор, поэтому не видел, как удивленно на него смотрит нотариус. Впрочем, не обратил на это внимания и когда поднял голову, повернувшись к нему. «Прошу вас сделать копию данного договора, а также все договоры, которые касаются, даже косвенно, мисс Маркези, чтобы больше не было таких чудесных сюрпризов». Он взлетел ко мне на плечо, и я лишь фыркнула, садясь назад в кресло. «То есть, по его мнению, мне не стоит поднимать шум из-за эльфа?» «Говорящий помощник!» Услышала я тихий шепот Стефана. «Как необычно!» Я же старалась молчать, чтобы не сказать еще парочку колких замечаний. Что делать в этой ситуации было непонятно. Да и страшно, если быть честной. «Уверяю, это не такая редкость, как вы думаете». Вместо нас ответил принц, пройдя на всякий случай к его столу. «Ну, конечно, это же его следует защищать, а не, собственно, потенциальную жертву». «Как дед мог согласиться изгнать эльфа?» «Как умер мой дед?» Я сощурилась, глядя на нотариуса. Надо было спросить это еще у его жены. Я чувствовала себя мышью, которая сама решила сесть в ловушку. Боги, как же глупо было приехать сюда. Лучше бы я прочувствовала весь гнев матери, чем оказалась здесь. По крайней мере, там я бы точно смогла выжить. «Сердечный приступ», — вздохнул мужчина. «В лесу?» — задала я с издевкой вопрос. Фабиан чуть сжал мне плечо когтями. Но что это значило по сравнению с моим страхом смерти? «Нет, мисс Вивиан, он был в зале на нашем ежегодном вечере золотой осени». «Кажется, я крайне расстроила Нобели. То есть дед еще и спокойно посещал вечеринки? Он месяц жил возле эльфа и посещал вечеринки? Да уж, он был безумцем, не иначе». «Видимо, поведение моего дедушки дало вам неверное представление об эльфах», — раздраженно проговорила я, переводя взгляд с мужчины на принца. «Эльф не только убивает магов, он выпивает их силу. Ему даже не нужны какие-то привилегии цивилизации. Они подобны привидениям до того, как получат определенное количество сил. Изгнать можно, конечно, но один маг еще ни разу не справлялся. По крайней мере, о таких случаях не было известно». «Мисс Маркези». Этот принц наглым образом меня перебил. Я понимал всю серьезность, уверяю вас. И я несколько раз убеждал вашего деда, что присутствовать на обряде ему лично не обязательно. Тогда что именно вы подразумевали под тем, что мой дед должен был изгнать его? Глянула я на нотариуса. Что эти двое пытаются от меня получить? Ощущение, что я из одной ловушки иду по прямой дорожке в следующую. Я просил мистера Маркези найти способ изгнания эльфа для белых магов. Вместо Нобели сказал Илар. Но мужчина кивнул, положив один из договоров сверху. К несчастью, просить напрямик о помощи короля Тхайера я не имею права. А мой отец желает попробовать сначала справиться своими силами. О, ну конечно, прекрасная политика. Он был в Тхайере с наследником. У того язык не повернулся поговорить с нашим королем. Хотя бы намекнуть о такой существенной проблеме. На землях темных я пытался тактично просить магов помочь нам, но они отреагировали, не сказать, чтобы хоть на долю храбрее вас. Тем временем продолжил Илар. Вы еще судить меня будете? Да как он смеет? Когда я была маленькой, в соседней деревне появился эльф. Так бабушка первым делом отправила нас в столицу. Да, она осталась. Да, участвовала в изгнании. Но первое, что она сделала, это спасла нас и запретила матери участвовать в этом. Уверен, принц Илар не это имел в виду. Подал голос Нобели. Просто это имеет свои сложности. Они оба определенно на одной стороне. Им нужно собрать ковен темных. И одна уже есть. Радость какая. И ведь сама пришла. Даже особо приглашать не пришлось. Если бы это была не я, радовалась, возможно, с ними. Но если я не буду участвовать в изгнании, может, я повернула голову к ворону, и он молча перелетел на стол, вновь оглядывая договор. «С тебя требуется только теория, если условия будут такие же», — проговорил он, а я сжала рукоятки кресла. «Вариант неплох, если долг будет забыт. Кстати, вы говорили об этом с придворными магами короля Тхайера?» «Я не мог говорить об этом во дворце», — нахмурился принц. «Почему-то эти слова порадовали. Значит, мама не знала, что я отправляюсь прямиком к эльфу в руки. Очень не хотелось быть отправленной на такую глупую смерть собственной матерью. Я должна подумать», — прошептала я, устало вставая. «Надеюсь, принц будет столь благороден, чтобы не выгнать меня прямо сегодня из дома и позволит мне решить хотя бы до завтра». Смешно. Я устроила истерику, что находилась прямо возле леса, а теперь пытаюсь уговорить их не выгонять меня из этого дома. Но они оба остались серьезны. И, получив кивок от принца, я вздохнула, направившись к двери. На плечо тихо приземлился Фабиан, и мы в полной тишине добирались до дома. Надо было понять, что такая удача, как получить дом, не могла прилететь ко мне в руки. Зачем что-то так просто отдавать самой младшей своей родственнице? Странно, правда, что дед не оставил дом матери. У нее хватило бы сил собрать ковен. Впрочем, как заставить сюда прибыть придворного мага? Она бы просто плюнула на это наследство. Кьяра живет во дворце и тоже не покинула бы Тхайр так просто. А о Граце и говорить нечего. Ее бы гномы не отпустили. Одна только я имела кучу проблем и не имела жилья, чтобы отправиться неизвестно куда и зачем. Войдя в дом и закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной, позволяя себе отпустить слезы. «Ты помнишь, что я говорил тебе, дитя?» Услышала я голос Фабиана. Он уже сидел на полу возле меня, и рядом валялось полотенце. Видимо, принес сюда с кухни. И хотя меня почти порадовала такая забота, не смогла отметить, что оно было все в пыли. Что мое везение забрал Адган, когда я родилась блондинкой? Усмехнулась я. Это я пока опровергнуть не могу, к несчастью. Хмыкнул ворон. Но не это. Твои слезы, девочка. Никто и никогда еще из встреченных мною людей или обстоятельств не заслуживал твоих слез. А видел я многое, уверяю. Я благодарно улыбнулась ему. Он редко утешал. И в такой момент мне было легче, потому что он был рядом и был именно моей опорой. «Я не могу вернуться», — прошептала я, «и боюсь остаться прямо под боком эльфа». «Эльфы приходят, когда их зовут, Вивиан», — спокойно сказал Фабиан. «Потому ты в безопасности. А идти в лес и изгонять его тебя никто не заставит. Мы проверим договор вдоль и поперек, прежде чем подписывать его». «А если они вновь сделают что-то?» Я чувствовала снова подступающие слезы. «Боги, я превращаюсь в какую-то слезливую барышню с Лависии. А ведь нахожусь тут всего пару дней». «Напишем твоей бабке, маме и двум сестрам. Заодно направляя письмо в канцелярию Его Величества. Пусть разбираются на политическом уровне». Он лишь хмыкнул. Я вновь улыбнулась, представляя, какой может подняться скандал. И почему-то представилась Кьяра, отчитывающая наследника. Она могла бы и пощечину ему влепить. Причем тут наследник был, не знаю даже. Но чтобы он получил пощечину, можно было бы суметь пожаловаться. Жаль, правда, что вряд ли в моих сестрах будет бушевать гнев за то, что обижают меня. Тут бы гнев мамы и бабушки дождаться. И уже сидя за столом в гостиной, я лениво оглядывала кухню, помешивая сахар в чае. Неплохо было бы начать уборку, когда разберусь с договором. Или стоит лучше подождать до завтра? Как же не хотелось тратить время зазря. Они сумели обхитрить нас с наследством. Мне не хочется им верить. Вздохнула я, когда взгляд наткнулся на документы. «А тут и не надо верить!» Фабиан прошел по столу к стопке. «Люди по натуре своей любят что-то скрывать, особенно если им это выгодно. Да уж, с этим даже поспорить было сложно. Тогда что мне делать? Я нахмурилась, отставив чашку, и взяла первый контракт, вновь пробегая строчки глазами. Мы оба прочитали их все, но не нашли ничего особенного. Если они, конечно, снова не утаили какой-то новый договор. Впрочем, что теперь может быть страшнее? Одному эльфу можно говорить спасибо за дрожащие коленки. «А у тебя разве есть выбор? Или ты нашла тут горы золотых? Парочки золотых нам, дай бог, на продукты в этот месяц хватит. Вернуться на темные земли у тебя нет средств. Да и помни, кто именно тебя послал сюда». Ворон говорил все слишком спокойно. И это раздражало даже больше, чем то, что он говорил правду. Спасибо, что напомнил о великой материнской заботе. Тем не менее, я отсалютовала своей кружкой. Я вздохнула. Быть должником принца этого королевства не хотелось. Совсем не хотелось. Может, попробовать все же договориться о рассрочке оплаты? Получить работу? Даже соглашусь на работу в магазине специй. Надо лишь попроситься к мадам Нобели. Быть поближе к жене нотариуса ведь будет выгодно в таком случае. Мои мысли оборвал стук в дверь. «Видимо, плохие новости на сегодня еще не закончены», — хмыкнул Фабиан, глянув в коридор.